Глава 21. Земная Федерация, система Ориона, планета Рапсодия, оранжевая зона, она же предел, промзона. Когда мы добрались до шахты, стала понятна общая компактность перерабатывающих мощностей. Судя по всему, это не основная выработка, а дополнительная. Здесь даже не было вертикального ствола, а под землю вела наклонная штольня, из которой тянулась ветка узкоколейки, бегущая к сортировочному цеху. Само собой, что и серьезных мощностей для переработки не требовалось. Шахтный двор также был небольшим. Проходная, несколько приземистых бараков, офисное здание, техдвор и порода. Насколько я знаю, обычно пустую породу вывозят в специально отведенные для этого места. Здесь же, по неизвестной причине, ее сваливали прямо на территории. Отвалы достигали высоты в несколько метров и занимали немалую площадь. С одной стороны здание, с другой – порода. Очень странно. Выглядело все примерно так же, как и уже в обысканных нами частях промзоны. Тихо, пусто, запущено. Посреди двора ржавели пустые вагонетки, валялись обломки стальных конструкций, сплошной постапокалипсис. Впрочем, как и везде на Рапсодии. Сканер «Миража» не показал никаких форм жизни, но мы, наученные горьким опытом, все равно держались на стороже. Разделяться и сильно растягиваться тоже не стали. Шли на небольшом расстоянии, прикрывая друг друга. Первым «Мираж», за ним я, близнецы-энфорсеры по флангам, Эверест замыкающим. Рей со своей убер-винтовкой так и страховал нас, засев в отдалении. Первые два барака оказались мастерскими, набитыми верстаками, полуразобранными шахтными роботами и запасными частями к ним, инструментам и прочими радостями, обычно присущими таким местам. Прочесали мы их быстро и без эксцессов. Не обнаружив никаких следов чужого пребывания, выдвинулись дальше. Третий барак был больше и вмещал нарядную, склад с окошком выдачи, через которое шахтеры получали шлемы с фонарями, индивидуальные комплекты жизнеобеспечения и инструмент, комнату отдыха, раздевалки и душевые. Здесь были узкие коридоры и почти не было окон. Однако активировать ночное зрение мне не удалось. Энфорсеры и Эверест врубили фонари. Я поморщился, но промолчал. На моей винтовке фонаря не было, Сид пожадничал. А в свете чужих эффективность модифицированного зрения сильно падала. Блуждать в потемках, спотыкаясь на каждом шагу, не хотелось. Но умничка Элис все же поиграла с настройками, выдав более-менее приемлемую картинку. Тем не менее, следы ожидаемо нашел не я, а Мираж. «Внимание!» – прозвучал голос разведчика. «Что-то есть!» Группа замерла. Через секунду послышался недовольный голос Эвереста. «Конкретнее! Следы! Кровь! И гильзы. Здесь кто-то воевал. А это... Ух, черт!» Потерявший терпение Эверест протолкался вперед и пошел на голос разведчика. Я двинулся следом. За нами подтянулись остальные члены группы. Через минуту мы стояли в освещенном фонарями помещении и разглядывали следы недавнего боя. Драма разыгралась в просторной раздевалке душевой. На полу россыпи гильз, на стенах и металлических шкафчиках следы от пуль. Я опустил голову. На плитке, которой был вымощен пол раздевалки, отчетливо виднелся след ботинка, оставленный в успевшей засохнуть крови. Да, ее здесь пролилось немало. «Смотрите!» — Мираж поднял оружие, и в свете фонаря мы увидели костяной серповидный клинок. Точно такой же, какие наблюдали совсем недавно. Правда, тогда он рос из весьма отвратительного тела. «Дерьмо!» — буркнул я. У той твари на заводе все конечности были на месте. Значит, она не одна. «Тел нет, ни людей, ни монстров», — проговорил Стэн. «Может, забрали их на образцы?» «Твари или людей?» — нервно хохотнул его брат. Я прищурился, присел и провел пальцем по полу. «Боюсь, что людей». Сейчас, когда глаза немного адаптировались, я разглядел чуть в стороне от следа полосу, оставленную в пыли. С той, что мы видели в цеху завода, она не имела ничего общего. Если та походила на след, оставленный змеей, то здесь явно волокли человека. Окровавленного человека. «Мираж, запакуй эту лапу», — мрачно распорядился Эверест. «Возьмем с собой». Система просила биологические образцы. «Да ну!» — дернул плечами разведчик. Она воняет уже. Той, что в цеху убили, думаю, достаточно будет. Я у нее и кровь взял, и образцы тканей. Два полевых комплекта испоганил. Ты, кстати, ее сфоткал? У меня запись работала, ответил командир. С нее скринов нарежем. Теперь надо найти остальных, если они тут есть, и уничтожить их нахрен. Интересно, что делать, если мы ничего не найдем, а задание так и будет висеть? Хмыкнул Мираж. В шахту я не полезу, быстро сказал Стэн, и, судя по тому, как закивал Марк, он был солидарен с близнецом. В шахту никто не полезет, буркнул Эверест. Если ничего не найдем, то и хрен с ним с опытом этим. Не убиваться же из-за него. Рейтинг упадет, доната станет меньше. И задание вкусное система перестанет подкидывать, протянул разведчик. Да и насрать. Тебе хочется? Ты и иди. Я под землей лазать не подписывался, отмахнулся Эверест. Да уж, с такими бойцами рапсодию долго зачищать придется. Я и сам, конечно, не горел желанием спускаться в шахту. Но что-то внутри меня отчаянно сопротивлялось решению просто развернуться и уйти. Наверное, остатки чувства долга и ненависти к ксеносам. Впрочем, думаю, побороть это сопротивление будет не так уж и сложно. Я тоже не самоубийца. Хотя опыт, конечно, жалко. «Если ничего не найдем, можно вызвать подкрепление», — не сдавался Мираж, явно не желающий расставаться с опытом, заработанным потом и кровью. Сандерс заинтересуется, все же специальное задание, подтянутся ребята, техника. Любой твари тентакли сложноножками поотрываем. Ладно, посмотрим. Эверест снова выглядел недовольным, на этот раз, видимо, тем, что до такой простой мысли не дошел своим умом. Давайте работать. Если ничего не найдем, подумаем, как быть. Поправив ремень пулемета, командир отряда двинулся к выходу. Энфорсеры и разведчик потянулись за ним. Я же на миг задержался, и в последних отблесках фонарей задумчиво посмотрел на оторванную конечность морфа и смазанный кровавый след на полу. Хочу ли я здесь что-либо найти? Не думаю. Правда, как выяснилось, спрашивать меня об этом никто не собирался. Они атаковали, когда мы шли к тех двору. Быстро, внезапно, без какого-либо предупреждения. Все, что я успел услышать, шум осыпающейся породы, из-под которой показались уже знакомые костяные клинки, а в следующую секунду я уже летел в сторону, уходя от прыгнувшей на меня твари, норовящей с лету насадить мою тушку на свое страшное оружие. Упав на землю, я перекатился и, практически не целясь, выдал очередь из Прометея. Череда голубых разрядов унеслась навстречу морфу, но тот оказался готов к этому. Изогнув тело и оттолкнувшись от земли всеми шестью лапами, он взвился в воздух, пропуская шары энерголовушек, сдерживающих рвущуюся наружу плазму, под собой, и заряды пропали впустую, разбившись о стену оставленного нами барака. Справа кто-то вскрикнул. В несколько стволов заработали штурмовые винтовки, послышался визг и треск сминаемых костяных щитков. Но мне было не до того, чтобы оценивать обстановку. Я сорвался с места, стараясь оставить между собой и монстром как можно большее расстояние. Нужно выгадать хотя бы несколько секунд, а то даже прицелиться как следует не получится. «Фиксирую множественные цели», — послышался в голове бесстрастный голос Элис. На мини-карте тут же замелькали красные прямоугольники, которыми ИИ помечала противника. И я взвыл. Тварей было много. Слишком много для нас. В цеху мы и с одной-то с трудом справились. А тут больше десятка. Стоп, нет, уже не больше. За спиной что-то грохнуло, и одна из отметок погасла. Взбежав на кучу породы, я развернулся. Пискнул целеуказатель, рамки AIM-ассистента сошлись на грудной броне преследующего меня морфа, и я утопил спуск, который до этого держал уже пару секунд. В последний момент я, повинуясь указаниям тактического блока, чуть довернул ствол влево, и на этот раз выстрел достиг цели. Шар плазмы, на создание которого ушла половина энергоячейки, с грохотом взорвался, и обуглившаяся тварь с оторванной головой отлетела в сторону. Однако радоваться было рано. Несмотря на то, что нам удалось погасить уже 4 отметки на миникарте, морфов все еще было слишком много. «Отступаем!» — проревел Эверест. «Крыши! Здесь они нас зажмут и порвут на части!» Его пулемет грохотал безостановочно. И, кажется, даже со своего места я видел, как покраснел от перегрева бешено вращающийся блок стволов. Свинцовая струя, бьющая из всех трех дульных отверстий, сминала броневые щиты тварей, отбрасывая их и заставляя держаться на расстоянии, однако особенного вреда не наносила. «Гребаные уроды! Это ж насколько они живучие!» «Перегрев!» — выкрикнул Эверест и прекратил огонь. Стволы продолжали бешено крутиться, но свинцовый ливень прекратился. Осмелевшие твари ринулись вперед. Я поймал в прицел еще одну, которая вырвалась ближе других, и потратил на нее оставшийся заряд. Грохнуло, послышался визг, и отметка морфа на мини-карте сменила цвет с красного на желтый. Тварь не погибла, но ее уровень опасности понизился. «Твою мать! Да так на них никакого боекомплекта не хватит!» «Пустой!» — гаркнул я, перебросил перезаряжающийся Прометей за спину и схватился за винтовку. Толку с нее, конечно, как показала практика, чуть, но, по крайней мере, постараюсь отвлечь тварей от отступающего Эвереста. «Крою!» — послышался практически одновременный выкрик братьев, и с крыши ангара, куда они уже успели забраться, в унисон ударили стрелковые комплексы. В воздух расчертили малиновые трассеры, и одна из тварей забилась в агонии. Близнецы сменили магазины и использовали теперь бронебойно-зажигательные боеприпасы, что явно не понравилось морфам. Поняв, что отряд пока справляется и без меня, я рванул к бараку, с крыши которого, припав на колено, поочередно били энфорсеры. Точнее, попытался рвануть. Порода под ногами вдруг зашевелилась, осыпаясь в стремительно расширяющуюся яму, я пробуксовал на месте, а откуда-то снизу вынырнула здоровенная клешня, обхватила меня за ногу и дернула. «Дерьмо!» — вскрикнув, я взмахнул руками, выпуская винтовку и пытаясь сохранить равновесие. Лодыжку сдавило будто тисками, и новый рывок свалил меня с ног. Извернувшись, я дернулся, пытаясь подхватить оружие, волочащееся за мной, но рука только зачерпнула мелкофракционные отходы. «Проклятье!» — я лежал на спине, а надо мной поднималась громада морфа. Тварь была крупнее тех, что на нас напали, и походила на плод генетического эксперимента по скрещиванию гигантского краба с не уступающим ему по размерам моллюском. Из-под земли показался раковинообразный панцирь размером с малолитражный мобиль. В просвете между створками панциря вспыхнули злобой небольшие глазки. Взметнув столб бурой пыли, на свет показалась вторая клешня. Створки разошлись, и я вдруг понял, что на самом деле это пасть твари, усеянная крупными частыми зубами. И с каждой секундой я, увлекаемый сжимающей ногу клешней, становился к этой пасти все ближе. Я отчаянно забился, пытаясь вырваться, но это лишь привело к тому, что в воздухе мелькнула вторая клешня. Левую руку пронзила боль, и я утратил возможность ей двигать. «Проклятье! Еще несколько мгновений, и мне конец!» Действуя скорее рефлекторно, чем осознанно, я сунул свободную руку в гранатный подсумок и выхватил из него гранату с синим ободком вокруг корпуса. Плазменная. Стиснув зубы от боли, я потянулся гранатой к крючку на разгрузке, зацепил за него предохранительное кольцо и дернул. Кольцо повисло на разгрузке, я скорее почувствовал, чем услышал, как щелкнул отскочивший рычаг, и с ужасом представляя, как боек бьет по капсулю, запуская внутри необратимую реакцию, метнул гранату. Точно в пасть монстру. Морф явно не ожидал такого подарка, и от удивления даже захлопнул пасть. Я зажмурился и попытался прикрыть лицо единственной свободной рукой. Кажется, я только что подписал себе смертный приговор. Ну, хоть эту тварь с собой утащу. Взрыв прозвучал непривычно тихо, и в первую секунду мне даже показалось, что граната дала осечку, и ничего не произошло. Но нет. Тварь вдруг замерла и разжала хватку. А через миг верхняя крышка панциря взлетела вверх, выбитая ударной волной, а меня швырнуло куда-то в сторону. Я несколько раз перекувырнулся, тело крутануло, разворачивая, и я почувствовал, как качусь вниз. Видимость при этом была практически нулевая, будто я вдруг ослеп. Наконец мое тело сотряс удар, отдавшийся болью в боку, и движение прекратилось. Застонав, я поднялся на ноги и провел перчаткой по забралу шлема. Кевларит перчатки оставил скользкий след, а когда я убрал руку, за ней от шлема потянулась вязкая субстанция. «Дерьмо! Эта тварь забрызгала меня своими внутренностями!» Подавив рвотный рефлекс, я наспех отер забрало, подхватил болтающуюся на ремне винтовку и завертелся на месте, пытаясь оценить обстановку. Несмотря на то, что еще минуту назад казалось, что нам конец, вокруг было тихо. Кажется, Эверест оказался прав. На открытом пространстве твари все же не были такими опасными противниками. Да и эффект неожиданности, судя по всему, сработал только со мной. Уж слишком близко ко мне оказалась засада. Остальные находились дальше и отреагировали быстрее. И сейчас я видел только одного морфа, ковыляющего куда-то в сторону на четырех конечностях из шести. В отдалении послышался глухой хлопок, и тварь, дернувшись, завалилась на землю. Невидимый мне снайпер покончил с последним нападающим. «Чисто!» — послышался спокойный доклад Рея. «Чисто!» — вторил ему Марк. «Чисто!» — пробурчал Эверест. «Алтай, доклад!» «Чисто!» «Наверное!» — устало проговорил я и скосил взгляд на мини-карту. Ни красных, ни желтых отметок на ней больше не было. Впрочем, это ничего не значило. Краб этот на ней тоже не значился. Тем не менее, проклятый морф чуть не сожрал меня. «Подтверждаю», — нерешительно проговорил Мираж. «Ну да, я на месте разведчика тоже бы не был ни в чем уверен. Его сенсоры нас несколько раз уже обманули. Интересно, в чем причина?» В депо способность Миража успешно высветила и туманников, и виверн. «Что же здесь пошло не так? Может, остатки руды в породе экранируют сигнал?» «Хм, вполне рабочая версия. Надо бы поделиться с остальными». «Доложить состояние», — последовала команда Эвереста. «Порядке», — послышался спокойный доклад Рея. «Порядке», — это Марк. «Легко ранен», — Стэн. «Эта хрень мне руку резануть успела. Комбинезон в лохмотья. Из чего сделаны эти их клинки? Из мономолекулярной стали?» «Кровь остановил. Сейчас обработаю, перевяжусь и буду как новенький». «Порядке», — Мираж. «Если не считать того, что я, кажется, в штаны навалил». «Алтай?» Я нагнулся и осмотрел ногу. Ботинок цел, лишь в верхней части берца виднеется разрез. Рука? Рука тоже в норме. Умный костюм успел изменить структуру, затвердев в том месте, где в него впилась клешня. И сейчас там даже следа видно не было. Ну или я не вижу под слоем дерьма, крови и ошметок, которыми окатил меня взорвавшийся краб. Хороший костюм. Надо выпить за Логоса, как на базу вернемся. «В порядке. Только в душ бы!» Кто-то нервно хохотнул. Я отошел в сторонку, присел на какую-то железку и развернул панель интерфейса, мерцающую иконкой пропущенного уведомления. «Уничтожен биоморф. Класс. Неизвестен. Степень изменений неизвестна. Донор неизвестен. Степень опасности 12-я. Дополнительная опасность неизвестна. Вы получаете 5000 очков опыта. Вы получаете бонус 20000 кредитов. Использован множитель индекса выживаемости. 5000 умножить на 2,5 равно 12500. Прогресс достижения убийца морфов 9 из 10. Ранг достижения 3. Уничтожен биоморф. Класс. Неизвестен. Степень изменений. Неизвестно. Донор. Неизвестен. Степень опасности 15. Дополнительная опасность неизвестна. Вы получаете 7000 очков опыта. Использован множитель индекса выживаемости. 7000 умножить на 2,5 равно 17500. Вы получаете бонус 25000 кредитов. Прогресс достижения убийца морфов 10 из 10. Ранг достижения 3. Ранг достижения повышен. Текущий ранг 4. Поздравляем! Вы достигли 4 ранга достижения убийца морфов. Разблокирован доступ к редким предметам в магазине. Посетите магазин, чтобы просмотреть перечень предметов, к которому теперь имеете доступ. Убивая морфов, вы помогаете возродить рапсодию. Продолжайте уничтожать инфицированных ксеновирусом людей и животных и получайте бонусы от администрации. Вы получаете бонус 4000 очков опыта, 40000 кредитов. Поздравляем! Вы получаете новый уровень. Текущий уровень 22. До нового уровня 22000 очков опыта. Поздравляем! Вы получаете новый уровень. Текущий уровень 23. До нового уровня 18500 очков опыта. Кредитов на счету 175387. Ну ни хрена себе! Вот это качнулся так качнулся. Правда, больше почему-то не хочется. «Хватит, горшочек не вари, на сегодня достаточно». «Нормальный кач получился», — послышался возглас кого-то из близнецов. «Наверное, тоже в уведомление залез». «Мне нравятся эти неизвестные морфы, за обычных меньше дают». «Утихни, нравятся они ему», — осадил энфорсера Эверест. «На свидание их позови, если нравится. Слезайте оттуда». Задача по зачистке отмечена выполненной, значит, тварей больше не предвидится. Легко отделались, можно сказать. Давайте сфоткаем этих уродов, возьмем образцы и двинем на базу. Мне больше приключений не хочется. «Рэй, что там у тебя?» Тишина. «Рэй! Рэй, твою мать!» «Эвер», — послышался робкий голос Миража. «Эй, командир! Посмотри на панель отряда». Я бросил взгляд на панель интерфейса и замер. Иконка Рэя, снайпера, прикрывавшего нас откуда-то со скрытой позиции, потемнела. А прямоугольник, в котором она размещалась, наоборот, подсветился красным. И, насколько я помню, это могло означать только одно. Снайпер мертв. На миг повисла пауза, которую прервала команда Эвереста, произнесенная очень тихим и очень злым голосом. «Отряд! Повышенная готовность. Все ко мне. Занимаем оборону. Код красный». Святое дерьмо. Кажется, еще ничего не закончилось.